Итак, мы думаем, что в летописце русских царей, который в печати назван летописцем Переяславля-Суздальского, находится известие, взятое из Переяславской летописи XIII века. Но отсюда еще никак не следует, чтоб весь этот сборник, в том виде, в каком дошел до нас, был составлен переяславским летописцем, жившим в XIII веке. С 1285 года по Лаврентьевскому списку нельзя не заметить следов тверского летописца. Тверские события на первом плане, а о тверском князе Михаиле рассказывается в подробности. 1305 годом оканчивается Лаврентьевский список, так важный для нас по своей относительной древности. Любопытен он и по точному указанию, когда, кем и для кого он написан. Указания эти находятся в следующей приписи. «Радуется купец, прикуп сотворив, и кормчий в отишье пристав, и странник в отечество свое пришед. Так уже радуется и книжный списатель, дошед конца книгам, так уже и ас худый, недостойный и многогрешный раб Божий Лаврентий мних. Начал есмь писать и книги сия, глаголемый летописец, месяца января в 14-й день, на память святых отец наших Аввад, в Синае и в Раифе избиенных, князю великому Дмитрию Константиновичу, а по благословению священного епископа Дионисия, и кончал есмь месяца марта в 20-й день на память святых отец наших, иже в монастыри святаго Савы избиенных от Срацин в лето 6885-1377 год, при благоверном и христолюбивом князем великом Дмитрии Константиновиче и при епископе нашем христолюбивом священном Дионисии Суздальском и Новгородском и Городском. И ныне, Господа отцы и братья, оже ся, где буду описал или переписал, или недописал, чтите, исправливая Бога деля, а не кляните, занеже книги ветшены, а ум молот не дошел. Слышите Павла апостола глаголюща: не кляните, но благословите. А со всеми нами, христиане, Христос Бог наш, Сын Бога Живаго, Ему же слава и держава, и честь и поклонянье со Отцом и с Пресвятым Духом, и ныне, и присно, и веки. Аминь. Таким образом, Лаврентий, составляя летопись свою в 1377 году, должен был окончить ее 1305 годом. Значит, при всех средствах своих, пиша для князя, не нашел описания любопытных событий от начала борьбы между Москвою и Тверью. В Никоновском сборнике и во второй половине XIII века видны следы ростовского летописца, который подробнее всего рассказывает о князьях ростовских и их поездках в Орду, женитьбах, характерах, усобицах. С 90-х годов XIII века заметны и здесь следы тверского летописца. В известиях о первой борьбе между Москвою и Тверью трудно распознать, какому местному летописцу принадлежат они. Но с 1345 года подле московского летописца мы видим опять явственные следы тверского, в подробностях усобиц между потомками Михаила Ярославича, и эти подробности продолжаются до 20-х годов XV века. Но когда подробные известия о тверских событиях прекращаются в Никоновском сборнике, любопытные известия об отношениях тверских князей к московским в княжение Ивана Михайловича находим в так называемой тверской летописи, еще не изданной и хранящийся теперь в Императорской публичной библиотеке. Этот чрезвычайно любопытный летописный сборник, составленный каким-то ростовцем во второй четверти XVI века, конечно, не может быть назван Тверской летописью только потому, что его составитель для некоторого времени пользовался Тверской летописью. Относительно тверских событий сборник этот важен для нас не только по известиям позднейшим, начиная с княжения Ивана Михайловича, но особенно по известию о восстании на Шевкала в Твери. Давно уже мы выразили сильное сомнение относительно справедливости известия, будто бы Шевкал хотел обращать русских в магометанскую веру. И вот, в упомянутом сборнике, Шевкалово дело рассказано подробнее, естественнее, чем в других летописях, и без упоминовения о намерении Шевкала относительно веры. История отношений между русскими князьями Рюрикова дома, страница 336. Шевкал, по обычаю всех послов татарских, сильно притеснял тверичей, согнал князя Александра со двора и сам стал жить на нем. Тверичи просили князя Александра об обороне, но князь приказывал им терпеть. Несмотря на то, ожесточение тверичей дошло до такой степени, что они ждали только первого случая восстать против притеснителей. Этот случай представился 15 августа. Дьякон Дюдко повел кобылу молодую и тучную на пойло. Татары стали ее у него отнимать. Дьякон начал вопить о помощи, и сбежавшиеся тверичи напали на татар. Приготовляя к печати третий том моей истории, я не мог еще пользоваться этим сборником, и потому прошу моих читателей принять во внимание сказанное теперь при чтении 287 и 288 страниц третьего тома. Что существовало несколько летописей, в которых описывались события конца первой половины XV века, видно ясно из Никоновского сборника под 1445 годом, приведший краткое известие о приходе литовцев на Калугу. Составитель вслед за этим помещает два других пространнейших известия о том же самом событии, прямо говоря, от иного летописца о том же. Что касается досовременных понятий, религиозных, нравственных, политических и научных, высказываемых в летописи, то в описываемое время в северо-восточной летописи голос летописца слышится гораздо реже, чем прежде.